Глава 5. Воз скрипнул и покатился вперед с нешуточной скоростью. Видимо, чародеи действительно выгладили дорогу, а валов погоняли всерьез. Внутри было жарковато, и я решил было, что выглянуло солнце, но нет, наоборот. По брезенту то и дело принимался барабанить дождь. Жар исходил от дракона, сообразил я. Похоже, дело и впрямь неладно. Когда я видел эту тварь у Веговера, ничего подобного не наблюдалось, а теперь так и мерещилось, под грязно-бурой чешуей разгорается пламя. Пока оно еще не слишком яркое, это всего лишь тлеют угли в горне, но их жара уже достаточно для того, чтобы разогреть драконье тело до такой степени, что притронуться к нему все равно, что к натопленной печи. Что же будет, когда горн раскалится до красна и огонь вырвется наружу? «Если это случится рядом со мной, я даже понять ничего не успею», — успокоил я себя и занялся более насущными вещами. Трода не солгала. Цепочка оказалась очень прочной. Порвать ее у меня не вышло. Перетереть о звено драконьих оков за неимением чего-то еще тоже. Несомненно, чародейка знала, как я развлекаюсь, и насмехалась над тщетностью моих попыток. Конечно, пока я этого не слышал, она могла хоть ухохотаться. Тем не менее, желание удавить ее этой самой цепочкой становилось все сильнее и сильнее. Пить хотелось все ощутимее, но она опять-таки была права, до вечера я не умру. Хуже будет, если от жары и духоты у меня разболится голова, тогда я точно не смогу ничего придумать. Но пока обошлось. Дурная тяжесть как пропала с ночи, так и не возвращалась. И хорошо, что я не попросил, кроме фляги, кисет. При чародеях я ни разу не курил, и это вызвало бы недоумение. Они не преминули бы проверить, обнаружили в кисете вовсе не на коре. Несомненно, Трода легко догадалась бы, что это за снадобье, а я тем самым дал бы ей в руки отличный козырь. Легкую боль я стерпеть могу, но иногда случается такой приступ, что за пилюлю я на что угодно готов. Хоть на этом вот драконе жениться, хоть на Троде, уже без разницы. Оставалось уповать на то, что в ближайшие сутки со мной ничего не случится. Я устроился на полу и отогнул край брезента, чтобы впустить свежий воздух. Моя гушь шла привязанной к следующему возу. Я мог видеть ее на поворотах. Я даже насвистел бравурный мотив, призыв скакать со всех ног. Гушь вполне могла оборвать привязь и скрыться, если бы услышала меня. Но зачаровано было на совесть. Возчик позади в упор смотрел на мою высунувшуюся из-под брезента руку и не видел ее. До гуш не долетали звуки, а ведь слух у нее не хуже моего. Хорошо еще я успел ее оседлать, а расседлывать никто не стал. Все мои пожитки вроде бы на месте. Строды станется порыться в вещах, но вдруг обошлось. Или, по крайней мере, она ничего не выбросила в придорожную канаву и не присвоила. Деньги — пес с ними, но имелось там кое-что поважнее денег. «Чародеи-то меня слышат», — вспомнил я и принялся напевать. Негромко, чтобы окончательно не пересохло в глотке, но отчетливо. Сплошь непристойные песенки, каковых я знал превеликое множество. Слух у меня отличный, музыкальный в том числе. Чужую фальшь я слышу преотменно, но вот сам попасть в ноты, увы, не в состоянии, а потому меня обычно предпочитают угощать за счет заведения, лишь бы я не подпевал веселой компании. Перекричать-то я многих могу, но лучше не нужно. Вряд ли Трода краснела от этих песенок, наверняка слышала их побольше моего, но, надеюсь, к вечеру начала закипать. Правда, никто не просил меня заткнуться, и я понадеялся, вдруг она приглушила звук. Еще я уповал на то, что дракон от моих певческих упражнений не взбесится. Он, правда, как взглянул на меня один раз, так с тех пор и лежал, прижмурившись, и ни на что не реагировал. Иногда мне казалось, что из ноздрей у него вырываются струйки пара, будто где-то внутри докипали остатки залитой в зверя воды. Наступил вечер, и вазы замедлились, но не остановились совсем. К моему узилищу кто-то подошел. Я узнал шаги Сорга, и брезент отодвинулся. «Держите флягу», — сказал он. «И ради всего сущего умолкните хотя бы на ночь». «А вы что, собираетесь спать?» — удивился я, принюхавшись к горлышку. Ничем посторонним не пахло, но пить я не торопился. Почему тогда не остановились на привал? Решили, что лучше потихоньку поедем вперед, чтобы завтра пораньше добраться до поворота. «Я предупреждал насчет валов», — сказал я. «Мы немного поделимся с ними силами», — ответил Сарга, шагая вровень с возом и придерживаясь за борт. поэтому ночью будем дежурить по очереди. Трод вела обоз весь день, теперь моя очередь, а ей нужно выспаться. Поэтому еще раз заклинаю. Я тоже предпочту вздремнуть, — перебил я. Да и не хотелось бы разбудить ее после тяжелого дня, она и без того достаточно зла. Она не любит провожатых. Я заметил. Даже скажу, чтобы вы знали, почему, — добавил Сарга, хотя и не спрашивал. Отряд ее первого мужа один ваш коллега завел... Одним словом, завел. С концами. Никто их больше никогда не видел. Потом выяснилось, что он работал на противника. Муж? Провожатый. «А, — сказал я, — бывает. Надо думать, Трода разыскала его и убила с особой жестокостью. Нет, он будто испарился. Может, убили, а может, решил отсидеться в какой-нибудь глуши, пока все не забудется. Скорее всего, — подумал я, — я ведь именно так и поступил. Правда, то была не здешняя война, но принцип один. Иногда лучше скрыться надолго, а иногда исчезнуть, не оставив следов и никогда не возвращаться назад». И как знать, вдруг этот безымянный провожатый сейчас живет там, откуда давным-давно ушел я. «Словом, до завтра, Санди», — сказал он и бросил что-то мне на колени. «Спрячьте. Надеюсь, не понадобится». «Благодарю», — искренне сказал я, узнав свой кисет. «Как вы?» «Обыскивал ваши вьюки, искал, нет ли еще амулетов и чего-нибудь похуже». «Догадались?» «Пообщавшись с Тродой, начнешь разбираться в таких вещах». «Ясно». Сарга помолчал, но я больше ничего не сказал. Одного слова благодарности, по-моему, вполне достаточно. И еще неизвестно, что именно подсунули внутрь. Вдобавок я хорошо помнил обещание поработать с моей памятью, слова о тонком воздействии, и гадать, как на это отреагирует моя голова, не хотелось. Брезент задернулся, и я остался в темноте. Почти полный, если не считать едва заметного багрового свечения драконьей шкуры. Днем его не было видно даже в полумраке фургона. До белого коленя было еще далеко, но... «Ждать некогда», — подумал я. «У меня впереди целая ночь. Неужели я не придумаю, как освободиться?» Выходило, если честно, неважно. Со мной был мой кисет, в котором среди обычных пилюль имелись взрывчатые капсулы. «Удобная штука, избавляет от головной боли вместе с головой», — шутил мой аптекарь. «Такого крохотного заряда хватило бы, чтобы вскрыть замок или даже перебить цепочку». «Высечь огонь — не проблема, хватит искры, а металла здесь хоть отбавляй. Только хлопок получится довольно отчетливый, особенно в ночной тишине, и как знать, не заинтересуется ли им Сарго. И как отреагирует дракон? Ладно, оставим пока». Я снова посмотрел на цепочку, потом на дракона. Вообще-то у этих зверюк такие когти, что им даже броня паровых кораблей нипочем, рвут как бумагу, если доберутся до обшивки сквозь огонь батарей. Почему бы не попробовать? Когти у зверя были с мой локоть длиной, но для таких лап этого было маловато. Мне показалось, они почти полностью втянуты, как у кошки. Впрочем, какая разница? Хватило и кончика, чтобы убедиться, драконий коготь отлично режет любой металл. Вот только радовался я недолго. Цепочка, обмотанная вокруг моих щиколоток, срослась прежде, чем я успел ее распутать. Та же участь постигла участок цепочки за спиной, там, где она тянулась от горла к ногам. Видел бы кто, как мне пришлось изогнуться, чтобы зацепить ее за коготь, со смеху бы умер. Мне было не до смеха. Все это я проделывал на ощупь, свечения дракона не хватало. Она, как живая, выскальзывала из пальцев, звенья соединялись, и начиная все сначала. Терпение мне было не занимать, и я надеялся, что хотя бы в несколько приемов удастся распутать ноги. Тогда я хотя бы смогу нормально сесть и даже спрыгнуть с воза, чтобы добраться до лошади, и... не вышло. Ладно, пускай, все равно мне не хотелось быть удушенным на расстоянии. Что еще я могу использовать? Ну, кроме взрывных пилюль. Они явно не помогут, так и незачем переводить их понапрасну. Под рукой у меня был только все тот же дракон. Что я о них помню? Кажется, слышал от работника с драконодрома о том, что кровь дракона почти невозможно отмыть, въедается намертво. Но она не как кислота. Конечно же, иначе как бы оперировали раненых бойцов. Об этом тот же человек говорил, что драконьи доктора по старинке предпочитают использовать ножи из кости или каменного стекла, а металлические инструменты берут только тогда, когда нужно вскрыть броню или там надпилить кость, в которой засел осколок. Дескать, Стоит очень дорого, а портится быстро. Быстро, но все-таки не мгновенно. Вон у этого зверя тросы пропущены сквозь крылья, пока не испортились. Они надежно зачарованы, конечно, так что ничего им не сделается в ближайшее время. А может, эта вот фиолетовая вонючая дрянь как раз и предохраняет металл от воздействия крови. Цепочка тоже зачарована. Но будь у меня в запасе день-другой, я бы попробовал. Попробуешь тут, если под рукой нет даже ножа. Как, спрашивается, добыть кровь дракона, если он, сволочь такая, бронированный от носа до кончика хвоста, а мне нечем его поцарапать? Конечно, можно ткнуть его пальцем в глаз, но я всерьез опасался сломать этот самый палец о века, если дракон успеет моргнуть. А он почти наверняка успеет. Реакция у них получше человеческой. Впрочем, если исхитриться накинуть цепочку на драконий зуб, намордник не глухой, можно подобраться, а потом резко дернуть, есть шанс оцарапать ему десну до крови. Но если с путами на ногах такой фокус еще мог пройти, то совать голову в буквальном смысле в драконью пасть мне не улыбалось. К тому же удавка была затянута довольно туго, мне не хватило бы пространства для маневра. Тупик. Давно мне не приходилось оказываться в настолько безвыходной ситуации. Да что там, никогда не приходилось. Отчего я не мог смириться и спокойно проводить чародеев с грузом по выбранной ими дороге? Да от того, что ни капли не верил их посулам. Очнусь где-нибудь с потерей памяти, как же. В лучшем случае я беспамятью совершенно и превращусь в дурачка, не способного собственное имя вспомнить. Впрочем, не так. Это как раз худший вариант. Никому не пожелал бы такой участи. В лучшем же меня просто придушат и избавятся от тела, и ищи провожатого на скрытых дорогах, как в народе говорят. Известно ведь, что мы можем не появляться не то что неделями и месяцами, а и годами. Я и сам, бывало, пропадал надолго. Ушел, Веговер еще только-только свое дело завел и жениться надумал, невестами перебирал. Вернулся, у него уже старший сын сам женихается. «Что же они натворили, если даже убийство провожатого их не пугает?» — подумал я и покосился на дракона. «Неужто весь сыр-бор разгорелся из-за этой скотины? Во всяком случае, он — причина, по которой эти двое очень сильно подгадили кому-то влиятельному и крайне опасному. Но судя по тому, как парочка торопится под крыло к заказчику, он тоже не лыком шит, а таким вот металлическим тросом. Жаль, имени мне не узнать, может, что-то прояснилось бы». «Помог бы, что ли?» — произнес я одними губами. «Обоим подыхать, так хоть не на цепи. У драконов очень тонкий слух, иначе как бы ими управляли. На высоте сквозь свист ветра никакой командир не докричится, даже с зачарованным рупором. Но они как-то справляются, а дракон, если уж хочет услышать, услышит, а решит притвориться глухим, хоть глотку надорви, толку не будет. Мне почудилось, будто этот тоже расслышал мой шепот. Во всяком случае, приоткрыл глаза. В полумраке они отчетливо светились, и в фургоне заметно посветлело. Приподнял голову, насколько позволяли оковы, напрягся, как-то булькнул и... «Но ты нашел время блевать!» — вздохнул я, отстранившись, когда из драконьей пасти сквозь намордник потекла густая вязкая слюна. «Нечем уже! Мне до утра сидеть в этой луже!» Я осекся. Я ведь видел, как драконы кормили, и еще удивился, почему Трода так тщательно очищается от его слюны. Они с мужем были в защитных рукавицах чуть не по плечо. Понятно, но чародейка выискивала на одежде, на тенте, на полу фургона малейшие брызги и немедленно их уничтожала. Я, помнится, подумал еще, она делает это так, словно драконья слюна ядовита. Но она ведь не ядовитая, точно, и не едкая, иначе давно разъела бы намордник. Впрочем, он зачарован, так что ему это нипочем. «Стоп», — сказал я себе, — «на наморднике нет печатей, только на оковах. Да и то, его снимают через день, а эти двое, считай, сознались, что зачаровывал цепи кто-то другой. Такое им не по силам. Следовательно, намордник самый обычный. Слюна на него не действует. Защитная рукавица не разъедает, кожу тоже. Я видел, Насарга брызнула, а он только выругался и утерся. Но почему Трода так тщательно убирала даже мелкие брызги? Почему так яростно оттирала руки? Может быть... Нет, не может быть. Точно. Она боялась, что эта слюна попадет на ее амулеты. Я же заметил ту подвеску на ее шее, думаю, у нее имелось что-то еще. В моих побрякушках она разобралась с одного взгляда, так что, скорее всего, Трода не слишком сильная чародейка, но умелая в использовании амулетов. Их может быть превеликое множество, хоть на теле, хоть вплетенных в ткань одежды, хоть спрятанных в волосах. Чародей, наловчившийся работать с такими штучками, со стороны может показаться настоящим асом, но лиши его коллекции амулетов, и он подковы ломаной стоить не будет. То есть против обычного человека, вероятно, выстоит, но против собрата-чародея, полагающегося только на свои силы, вряд ли. На эту версию работал и тот факт, что прежде Трода занималась медициной. Там нужно колдовство тонкое, а большая сила не обязательно. Было бы чутье, знание и умение. Может быть, драконья слюна разрушает или ослабляет волшебство, подумал я. Тогда намордник вообще нет смысла зачаровывать, только силы зря тратить. Что до других оков, он не дотянется, чтобы прицельно плюнуть на печать. Не устроил ли он сегодняшнее представление нарочно, надеясь хоть немного ослабить путы? Если и так, ничего не вышло, воды было многовато, в такой слабой концентрации слюна не подействовала. Но сейчас... Попытка не пытка, сказал я себе, снова перерезал цепочку от драконьей коготь и тут же сунул ее концы в озерцо слюны, благо не вся еще просочилась в щели. Она не срослась. Она, чтоб ей провалиться вместе с Тродой, не срослась. Клянусь, я готов был расцеловать дракона, но поостерегся. Возможно, он и не думал мне помогать, а просто икнул. Правда, почему тогда так пристально наблюдал за тем, как я изворачиваюсь, чтобы исхитриться снять с шеи удавку? Может, ему не нравилось, что я использую его коготь вместо напильника? Так нет же, он его еще и выдвинул, чтобы мне было удобнее. Они ведь действительно почти разумные, сказал я себе. И то, что он дикий и необученный, еще не означает, будто он глуп. Попробовать-то можно? Вообще-то мне следовало выбраться из фургона, отвязать лошадь и умчаться прочь. Дорога там или бездорожье, гуш везде вывезет. Что до остального, я опытный провожатый, не пропаду. Не только на тракте, а и на лесной тропинке. Тропинок тут кругом пруд пруди, и уж не найти там поворота, надо совсем разум лишиться. Вот только цепочка. Может быть, Трода уже почувствовала, что дело неладно? Она еще спит, но чародеи обычно хорошо ощущают, что происходит с их творениями, особенно если настроиться заранее. А ей вряд ли хотелось меня упустить, так что, как бы ни был глубок ее сон, скоро Трода проснется, и тогда мне не уйти. Подключится Сорга, а он сумеет остановить меня, уверен. Он тоже невеликой силы чародей, но на меня его умений хватит с лихвой. Ну а раз тихо уйти не выйдет, значит, уходить придется шумно. Я бы даже сказал, с огоньком. Безумие, согласен, но что мне оставалось делать? Слушай, я встал во весь рост, чтобы быть поближе к тому месту, где у дракона теоретически располагались уши. Ты понимаешь меня? Если да, моргни. И он опустил веки. Потом в темноте снова засветились желтые огни. Шептать, прижавшись к драконьей чешуе, было не слишком приятно. Она была слишком горячей, но куда деваться? Ты знаешь, что нас ожидает. Меня убьют, это точно. Тебя не знаю. Но быть чьей-то игрушкой или подопытным, вовремя вспомнил я наклонности Троды, приятного мало. Ты же хочешь вырваться на свободу, верно? Дракон снова моргнул. Но осознаешь, что улететь не сможешь, да? И поэтому решил сжечь все кругом и себя заодно. На этот раз его веки остались неподвижными. «Ты-то, может, и не сгоришь», — протянул я. На этот раз он сощурился. «Тогда вот что. Я попробую снять твои оковы. Надо же отплатить за этот твой плевок. Если выйдет, поможешь мне уйти. Если ты вырвешься на свободу, им будет не до меня. Большего я сделать не смогу». Дракон моргнул. Хотелось бы верить, что он не просто мигает, а соглашается со мной. «Тогда начнем. Ключей от замков у меня не было», а весь подходящий для взлома инструмент остался во вьюках гуш. Бегать туда-сюда я не собирался, чего доброго Сорга заметит. Вот тут-то пришлись, кстати, мои взрывные пилюли. Заложил одну, высек искру о драконью чешую, и... Выходило не так уж громко, зря я опасался. Скрип телег и топот копыт скрадывали неожиданные хлопки. Они, к тому же, походили на то, как хлопает незакрепленный брезент на ветру, или на тот звук, с которым погонщик шлепает вожжами по крупу вала. С печатями пришлось повозиться, но, к счастью, внутри у дракона осталось достаточно жидкости, чтобы заплевать весь фургон. Я же пожертвовал нательной рубашкой. Не горстями же мне таскать на драконий хребет его слюни. Проще намочить ткань и выжимать. Когда я освободил шею, дело пошло быстрее. Но вот что делать с тросами, я не знал. Там не было никаких замков, их словно приварили к тем кандалам, что удерживали лапы. Такой металл мои пилюльки не взяли бы, да и как их прикрепишь к гладкому металлу? Это не в замок пихнуть. И осталось их всего ничего. «Ты перекусить их сможешь?» — шепнул я дракону. «Если да, я попробую вытащить. Но учти, наверняка будет больно». Он снова моргнул, и я, поглубже вдохнув для храбрости, взялся за намордник. Приберег его напоследок, как несложно догадаться. «Не поднимай голову высоко, заметят, если крыша с фургона слетит», — шепнул я, когда намордник свалился. Он меня уже не слушал. «Цонг! Цонг! Цонг!» С таким звуком дракон раскусил тросы в одном крыле и, изогнув гибкую шею, занялся вторым. Я же, кляня себя за склонность все усложнять, снова полез ему на спину вытаскивать эти железки. Как бы не так, каждый трос был в мою руку толщиной и крепился к сбруе не в одном месте. Увидел бы я того, кто придумал эту изуверскую конструкцию, засунул бы ему такую железку в задницу, чтобы вышло через глотку. Если ты поднимешь крылья, сможешь снять их с тросов, — сказал я. Только медленно, иначе совсем порвешь перепонки. Какая разница, ему уже не летать, — одернул я себя. Дракон моргнул. Морда его была совсем близко, но страшно не было. Даже удивительно, я ведь ему на один зуб. Стоит тебе шелохнуться, чтобы стряхнуть эту дрянь, слетит тент. Это точно заметят. Не чародеи, так возчики, не настолько они одурманены. Поэтому... Я помолчал, потом продолжил. Подожди немного. Я добегу до своей лошади и поскочу прочь. После этого делай, что хочешь. Усвоил? Судя по взгляду, не совсем. Я свистну, когда буду достаточно далеко, сообразил я. Ты услышишь. Он снова моргнул. Жаль, ты не сможешь взлететь. Смыться вдвоем было бы куда эффектнее. Что может быть эффектнее выжженной воронки посреди тракта, подумал я и вспомнил о возчиках и охране. И ни в чем не повинных валах, им-то за что страшная смерть. Но если Сарга не соврал насчет мощи драконьего огнемета, то они, наверное, и понять ничего не успеют, не то что почувствовать. «Спасибо», — сказал я дракону, прежде чем выбраться из фургона. Уверен, он меня понял.